«А это его представители?» — изумленно осведомился он. «Да». «Ну ладно, тогда прошу прощения». Фредди остановился и внимательно оглядел гостиную. «Как я смотрю, ты запустила руку в семейный кошелек». Он продолжал рыскать по комнате глазами, пока не наткнулся на портрет над камином. «А это еще кто такая? Мамаша твоего вампира?» «Это Абигайль Грантем», — холодно ответила я. «Это мать дядюшки Мерлина». «Выглядит так себе». Фредди повернулся к остальным, надеясь, что мы поддержим его в этом глубокомысленном умозаключении. Скрипнула дверь, и в комнату прошаркал Джонас, нагруженный тяжелым подносом. Я хотела было забрать у него поднос, но тут подала голос тетушка Сибил, и я решила, что, наверное, будет не слишком прилично, если я повернусь к старушке задом. «Простоватая у нее внешность», — согласилась она и пригладила волосы, на которых кое-где сохранились следы от бигуди. «Конечно, не всем в этом мире суждено родиться красивыми. Как сказал бы наш любезный викарий, человека дела красят. Но я всегда считала, что если женщина умудрилась заполучить себе мужа, ей следует оказывать ему признательность и уважение. Мужчины не для того вставили слово «повиноваться» в обряд венчания, чтобы женщины этим пренебрегали. А Абигайль, хотя, надо признаться, ее шарлотка с яблоками была бесподобна, доставляла бедному дядюшке Артуру немало головной боли. В первую очередь она понебратски держалась с прислугой. И вы сами можете судить, сколь пагубное воздействие это оказало на впечатлительного Мерлина. Я всегда пыталась убедить его не заигрывать с садовником, этим неряхой и грубияном. Роуленд поперхнулся и закашлялся. Но нам не суждено было узнать, собирался он что-то сказать или нет. На несколько мгновений повисла напряженная тишина. Потом надтреснутый голос, прерывающийся от ярости, прорезал воздух, словно заржавленная гильотина. Потрясение мое было столь велико, что я едва могла поверить, что это говорит именно Джонас. «Мадам», — произнес он скрипучим голосом, яростно сдвинув лохматые гусеницы бровей, — «что вы можете знать о женщине, которая была женой и матерью, вы, изголодавшаяся по мужикам старая дева?» Лицо тетушки Сибил приобрело ярко-пурпурный оттенок, который быстро сменился мертвенной бледностью. «Как ты смеешь?» Старуха прижала ладонь к бурно вздымающейся груди. «Как? Мерлин!» Она перевела дыхание и, запинаясь, продолжила. «Мерлин никогда бы не позволил так со мной разговаривать!» «Вы так думаете?» Поднос задрожал в руках Джонаса. Я, как завороженная, смотрела на вздувшиеся на его руках вены. Он бы не позволил неопрятной старухе дурно отзываться о его матери. С этими словами Джонас со стуком поставил поднос на кофейный столик, церемонно кивнул изумленной публике и неторопливо удалился. «Ей-богу, приятно снова оказаться дома!» Фредди весело потер руки. Тетушка Сибил явно чувствовала себя нехорошо. До смерти перепугавшись, я кинулась к телефону, чтобы вызвать доктора, но старуха, словно маленькая растерянная девочка, просила лишь отвезти ее домой, где она тут же ляжет спать. Бен бросился в прихожую за пальто, крикнув, что проводит ее до домика, но Роуленд объявил, что рад будет оказать мисс Сибил эту маленькую услугу. «Хотя, — продолжал викарий, — я рассчитываю за это на небольшое вознаграждение. Возможно, вы предложите мне немного бренди, мисс Грантем, и составите мне компанию». Тетушка Сибил не ответила на доброжелательную улыбку его преподобия. «Элли!» Роуленд похлопал себя по карманам и встревоженно огляделся. «Я куда-то задевал трубку и кисет. Ах, наверное, вы оставили их в столовой. Я сейчас посмотрю». Трубка и кисет мирно лежали на столе, там, где сидел Роуленд. Я обрадовалась возможности побеседовать с викарием наедине. Поблагодарив его за заботу о тетушке Сибил, я извинилась за грубое поведение Джонаса. Он едва выносим, даже когда пребывает в хорошем настроении, вздохнула я. Но каким бы пороком ни обладал дядюшка Мерлин, снобом он не был никогда, и тете Сибил не следует совать нос не в свое дело. Роуленд вытряхнул трубку в пепельницу и спрятал в карман. Любопытно, что спор возник именно из-за Абигейл Грантем. Можно только мечтать о подобной популярности спустя полвека после смерти. Духовным лицам не пристало быть суеверными, но меня не покидает ощущение, что дух Абигейл еще витает в этих стенах. «Рада, что вы все понимаете». Я вертела стакан, стоявший на столике. «Не верю, что в доме есть привидение, во всяком случае в прямом смысле, но случившееся с Абигейл Грантем каким-то образом изменило его облик. Мне все-таки кажется, что дом начал приходить в упадок с того дня, когда Артур Грантем уничтожил следы присутствия здесь Абигейл». Роуленд кивнул. «Мне до сих пор приходится наталкиваться в архивах на тысячу и одну проповедь преподобного Джеффри Хэмпстеда. Все они немыслимо длинны и посвящены адским мукам и наказанию грешников. Не хотелось бы порицать своего предшественника, но преподобный Хэмпстед был самым настоящим фанатиком. Мы прошли через холл в гостиной и с минуту постояли у закрытой двери. «Интересно, — пробормотала я, — что достопочтенный мистер Хэмпстед обещал закоренелым грешникам? Наверное, туго пришлось беднягам. Мало кому понравится, если каждый день сулят вечную турецкую баню». Викарий взялся за дверную ручку. «Единственное средство избежать этого — покаянно опуститься на колени и молить о прощении. Чтобы уберечь остальных членов семьи от разлагающего влияния грешников, преподобный Хэмпстед настоятельно советовал изгонять духовно испорченных людей. Я отыскал несколько историй подобного рода, в основном связанных с пьянством. Но один случай касался женщины, попавшейся на прелюбодеянии. Муж, видимо, поступил по-христиански и выставил ее за дверь. Роуленд весело улыбнулся. «Не беспокойтесь, церковь значительно смягчилась за эти годы. Я, например, не рассчитываю на прирожденных ангелов». Спустя несколько минут Роуленд в сопровождении тетушки Сибил направился к выходу, напоследок многозначительно пожав мне руку и напомнил, что свяжется со мной в самое ближайшее время. «Ты занималась с этим святошей чем-то неприличным?» — поинтересовался Фредди, щедрой рукой плеснув себе в бокал бенедиктина. «Теперь, когда ты сбросила свой соблазнительный жирок, я не могу его осуждать». С Беном тебе, наверное, было совсем неплохо, но жизнь под одной крышей зачастую пагубно сказывается на романтических отношениях. Любовный пыл с каждым днем слабеет, и обе стороны начинают искать новый объект. Того, кто не оккупирует ванну на все утро и не подъедает тайком остатки позавчерашней овсянки. Почему бы и нет? Если обе стороны люди зрелые, без предрассудков. Прежде чем я успела высказать свою точку зрения на сексуальную революцию, Доркас нахохлилась, словно рассерженный цыпленок. «Молодой человек, я не желаю слушать, как вы оскорбляете моих друзей. В этом доме все ведут себя честно и открыто. В противном случае, юноша, я не задержалась бы здесь ни минуты. Вы спросите, с какой стати я так доверчива, а все потому, мой юный друг, что я почтенная женщина, учительница физкультуры и вожатая девочек-скаутов. Вам этого мало?» «Хватит, хватит», — взмолился Фредди, испуганно вздрогнув при упоминании скаутов. «Главная проблема у таких, как вы...» Доркас крайне неодобрительно оглядела его косичку и серьгу, заключается в том, что времена хиппи давным-давно канули в прошлое. И вы, бедненькие, понятия не имеете, чем заниматься дальше. Окажите себе милость, мой мальчик, посвятите себя бегу трусцой.